Античность и современность. 9 раз. Юноша Тересий, сын пастуха Эвера и нимфы Харикло, шел однажды по тропинке и увидел, как две змеи занимаются любовью. Смеха ради он ударил их палкой и был превращен в женщину. Женщиной он прожил 7 лет, пока снова не увидел, то есть пока снова не увидела, ха-ха, пару змей за тем же занятием. Схватив палку, ударил их и снова стал мужчиной. Тут как раз заспорили Зевс и Гера, кто получает больше удовольствия от занятий любовью, мужчина или женщина. Спросили Тересия, ведь он был единственным человеком, который побывал и мужчиной, и женщиной. Тересий ответил, что женщина наслаждается в 9 раз сильнее. Гера разгневалась и ослепила Тересия, ведь она утверждала, что главное сладострастники – мужчины. Зато Зевс одарил Тересия острым внутренним взором, то есть сделал его мудрым прорицателем. Именно Тересий, кстати, раскрыл Эдипу загадку его преступления. Но я не про Тересия, а про Геру. Почему многие женщины, в том числе и весьма продвинутые, взять ту же Геру, царицу богов, почему многие женщины считают, что в эротическом смысле они всего лишь терпят, соглашаются, дают, извините за выражение, но не более того?